Пятая неделя. Расслабление и управление тревогой. Введение. Продолжайте выполнять упражнения на концентрацию и перенаправление эмоций, регуляцию биологических ритмов и управление эмоциями. Упражнения пятой недели следует выполнять в сочетании с предыдущими до конца процесса самовосстановления. На прошлой неделе мы узнали, как бороться с референтными эмоциями, которые мы активизировали. Мы выяснили, что референтные эмоции принуждают человека к действию, причиняя боль, сжимая сердце, одновременно вызывая судороги в теле. Именно по этой причине лицо человека в гневе перекошено, плечи приподняты, тело напряжено. В такие моменты подсознание управляет человеком, а судороги заставляют занять оборонительную позицию. Например, когда я страдал аэрофобией, мое тело судорожно вжималось в кресло самолета. Под влиянием негативных референтных эмоций мышцы человека, нуждающегося в восстановлении, практически постоянно сведены судорогой. Организм в ожидании внешней угрозы всегда находится в состоянии полной готовности. Он боится расслабиться даже на мгновение. Создав семью, такие люди не способны доверять супругам и устанавливать с детьми эмоциональную связь. Если они пытаются это сделать, подсознание сопротивляется и внушает, что рано или поздно их обязательно предадут. Люди, нуждающиеся в восстановлении, не могут расслабиться даже во сне. По утрам они просыпаются со сведенными челюстями, их тело не получает необходимого отдыха. Пока подсознание влияет таким образом на человека, то есть властвует над его телом, он никогда не сможет управлять эмоциями. На этой неделе мы будем работать над тем, чтобы, наконец, освободиться от многолетнего иго-подсознания и вернуть себе контроль над собственным телом. Прежде чем приступить к упражнениям, давайте вспомним одно важное для самовосстановления свойство организма. Он не способен отличать реальные чувства и эмоции от воображаемых, которые формируются посредством мыслительной деятельности. Эта информация для нас дороже золота. Следовательно, если мы научимся активизировать подсознание при помощи мыслей и воображения и управлять им, то сможем практиковать это в реальной жизни. Упражнения пятой недели основаны на данном тезисе. Мы вызовем чувство тревоги и будем наблюдать, как оно овладевает телом, а затем постараемся положить конец этому господству. Каждое поврежденное чувство сопровождается тревогой. Как у человека, склонного к гневу, так и у человека, склонного к депрессии, в основе референтных эмоций лежит тревога. Поэтому, чтобы осуществить восстановление, нужно погрузиться в себя как можно глубже и добраться до чувства тревоги. Несмотря на тревогу, мы будем стараться отпускать сведенные судорогой мышцы. Как это делал я в борьбе с аэрофобией, мы не станем напрягать мышцы, а отпустим их, когда тело будет сводить судорогой. Вопреки внутреннему напряжению мы отпустим тело, словно оно мертвое, не отдадим его в распоряжение чувств, возникающих под влиянием референтных эмоций. Отпустив тело, мы сможем контролировать его, расслабимся и обретем свободу. На пятой неделе упражнение выполняется на трех уровнях глубины в четырех различных локациях. Подробнее уровни глубины мы разберем в практической части. Чтобы научиться управлять тревогой, мы будем постепенно повышать ее уровень в четырех различных локациях. Это упражнение, как и остальные, сначала выполняется в комнате для сеансов, но лежа на спине. Разведите руки в стороны и расслабьте ноги. Чтобы полностью отпустить свое тело, перед началом упражнения нужно в течение 30 секунд напрягать руки и ноги до появления боли в мышцах. Затем расслабиться и погрузиться в состояние покоя. Практика. Пройдите в комнату для сеансов и лягте на спину. Напряжение и расслабление. Поднимите руки вертикально вверх. Отведите руки назад, ладонями вверх. Не меняя положение рук, слегка согните их в локтях параллельно полу. Отводите руки назад как можно дальше и напрягайте до появления жара и боли в мышцах. Оторвите пятки от пола примерно на 4-5 сантиметров и направьте пальцы ног к себе, словно вы хотите коснуться ими голеней. В этот момент мышцы рук, ног и голеней должны быть напряжены. Считайте про себя до 30, при каждом счете увеличивая напряжение мышц. Через 30 секунд расслабьте мышцы рук и ног. Отпустите пятки на пол, руки разведите в стороны. Убедитесь, что ладони расслаблены и смотрят вверх. Убедитесь, что ноги расслаблены и разведены на ширину плеч. Приблизительно в течение 30 секунд наблюдайте, как напряжение в мышцах постепенно переходит в расслабление. Через 30 секунд сделайте глубокий вдох через нос. Медленно выдохните через рот. Расслабьтесь. Еще раз спокойно вдохните через нос. Выдохните через рот и расслабьтесь. Первый уровень глубины. Чтобы отправиться в путешествие внутрь себя, медленно закройте глаза. Отпустите все свое тело. Представьте, что вы отрываетесь от земли. Вы легки, как перышко. Вы словно парите в белоснежной пустоте. Погрузитесь в себя. Обратите внимание на мышцы лица. Отпустите их. Обратите внимание на плечи. Отпустите их. Обратите внимание на руки. Отпустите их. Обратите внимание на поясницу. Отпустите ее. Обратите внимание на ноги. Отпустите их. Обратите внимание на ступни. Отпустите их. Отпустите ноющие мышцы. Отпустите на свободу все свои чувства. Сохраняйте это состояние на протяжении 3 минут. Через 3 минуты откройте глаза. Отпустите свое тело, словно оно вам не принадлежит. Позвольте ему оставаться в этом состоянии. Отпустите себя. В течение 1 минуты лежите с открытыми глазами, полностью отпустив тело. Второй уровень глубины. Через 1 минуту снова медленно закройте глаза. Полностью отпустите себя. Позвольте себе быть уязвимым, уязвимой. Погрузитесь в белоснежную пустоту. Представьте, что вы оторвались от земли. Вы легки, как перышко. Вы свободны, беззаботны. У вас нет никаких чувств. Погрузитесь в себя глубже. Оставайтесь на этом уровне глубины на протяжении 3 минут. Через 3 минуты медленно откройте глаза. Позвольте телу оставаться в этом состоянии. Оно растеряно. Оставьте его таким. В течение 1 минуты лежите с открытыми глазами, отпустив тело, словно оно вам не принадлежит. Третий уровень глубины. Через 1 минуту снова медленно закройте глаза. Полностью отпустите себя. Вы свободны, беззаботны. Расслабьтесь и скажите себе «Будь что будет». Отпустите тело, несмотря на тревогу. Отпустите все ощущения, включая ощущения в мышцах. Представьте, что вы оторвались от земли, вы легки, как перышко. Вы словно парите в белоснежной пустоте. Отпустите себя. Отдайтесь этому необычному ощущению, когда вы полностью отпускаете себя. Вы свободны. Отпустите себя. Позвольте телу оставаться в таком состоянии в течение 3 минут. Через 3 минуты медленно откройте глаза. Вы словно заново родились. Ваше тело полностью расслаблено. Отдайтесь этому удивительному ощущению свободы, когда вы отпускаете себя. Вы в прекрасном настроении. Сделайте медленный и глубокий вдох через нос. Вы чувствуете себя хорошо. Улыбнитесь. Сделайте еще один глубокий легкий вдох через нос. Выждите несколько секунд и встаньте. Выполняйте данное упражнение на 3 уровнях глубины в 4 различных локациях. Как вы поймете далее, каждая следующая локация менее комфортна, чем предыдущая. Таким образом, шаг за шагом мы будем повышать уровень тревоги и учиться отпускать себя, несмотря на эту тревогу. Локация 1. На протяжении 3 дней упражнение выполняется 1 раз в день в комнате для сеансов в полной тишине. Локация 2. В 4, 5 и 6 дни мы будем постепенно повышать уровень тревоги. Выполняйте упражнение дома, но не в тишине. Во время занятий вы должны слышать голоса членов семьи, звуки и шум домашней жизни, которая идет своим чередом. Вы можете слышать голоса своих детей, мужа, жены, родителей. Даже если они будут обращаться к вам, продолжайте отпускать себя. Ни в коем случае не останавливайтесь, даже если уровень тревоги повышается. Локация третья. В 7, 8 и 9 дни выполняйте упражнения на открытом воздухе. Например, лежа на лужайке, где вокруг вас гуляют люди, слышны голоса детей, шум машин, ветра и так далее. Хотя уровень тревоги из-за окружающих людей и шума еще немного повысится, отпустите свое тело. Наблюдайте за сопротивлением подсознания и внутренними голосами. Не позволяйте им завладеть вашим телом и полностью выполните упражнение в третьей локации. Локация четвертая. На 10-й день отправляйтесь в парк развлечений. Людям с сердечными заболеваниями и беременным женщинам выполнять упражнения в данной локации противопоказано. На этот раз выполняйте упражнения не лежа, а на аттракционе, который вызывает у вас сильную тревогу и страх. Для этой цели можно использовать следующие аттракционы. Первый. Американские горки. Аттракцион должен быть предназначен для взрослых. Займите место в одном из вагончиков, выстроившихся друг за другом. Поднимите глаза к небу и отпустите себя. Как и в предыдущих упражнениях, расположитесь поудобнее и расслабьтесь. Когда поезд достигнет высшей точки, не закрывайте глаза, а поднимите руки вверх и устремитесь вниз вместе с поездом. Если подсознание будет вызывать судороги или желание ухватиться за кресло, чтобы почувствовать себя в безопасности, не поддавайтесь ему. Полностью отпустите себя. Если вам покажется, что с первого раза вам не удалось полностью отпустить себя, попробуйте еще раз, приблизительно через полчаса. Если вы испытываете трудности и на третий раз, прекратите попытки. Продолжите на следующий день с того места, где остановились. Я рекомендую выполнять это упражнение, не подавляя чувство тревоги. Если вы будете подавлять свои чувства, вместо того, чтобы сосредоточиться на выполнении упражнения, то не научитесь управлять тревогой. Второй. Гондола. Если американские горки вам не подходят, выполните упражнение на высокой раскачивающейся гондоле. По возможности выберите место в самом конце гондолы, сядьте поудобнее и так же, как на американских горках, поднимите руки вверх. Почувствуйте, как тревога пытается завладеть вашим телом. Не поддавайтесь ей. Отпустите себя. Не опускайте руки. Отпустите свое тело, несмотря на тревогу. Если вам не удалось полностью отпустить себя с первой попытки, попробуйте еще раз через некоторое время, примерно через 30 минут, выбрав место в середине гондолы. Если со второй попытки у вас все получится, то через некоторое время, примерно через 30 минут, предпримите третью попытку, снова выбрав место в высшей точке гондолы. Если вам кажется, что во второй попытке вам не удалось полностью отпустить себя, то через некоторое время, примерно через 30 минут, сядьте в центре гондолы и попробуйте еще раз. Если и на третий раз вы не смогли полностью отпустить себя, сделайте перерыв до следующего дня, а затем продолжите с места, где остановились. Третий. Цепочная карусель. Если вы полагаете, что выполнить упражнение на американских горках и гондоле вам не под силу, можете попробовать на цепочной карусели. Устройтесь в кресле цепочной карусели поудобнее, расслабьте плечи, руки и ноги. Когда карусель начнет раскручиваться и подниматься вверх, проверьте свой уровень тревоги и отпустите себя. Даже если подсознание будет принуждать вас вжаться в кресло, полностью расслабьте свое тело. Когда кресла будут крутиться, поднимите руки вверх. Отпустите себя так, словно вы летите в пустоте. Вопреки ощущению тревоги, не напрягайте тело. Отпустите его. Я не рекомендую выбирать другие аттракционы для выполнения упражнений в парке развлечений четвертой локации. Аттракционы, у которых нет четкого цикла движения, не годятся для этих упражнений, поскольку в таких условиях легко потерять над собой контроль.